Глава восьмая. Лосаерос поднял меня ни свет ни заря. «Неужели утро?» — зевая, негромко уточнил я. «Считай, что да. Скоро рассвет, а нам, если ты не забыл, еще твою подопечную будить. Младшую принцессу», — усмехнулся маг. «Почему это мою?» «Принцессу?» — только сейчас до меня дошел смысл последней фразы архимага. «Как это принцессу?» «Я узнал ее. Так что позволь тебе представить». Лосаерос сделал изящный жест рукой в сторону кровати, где и спала девочка. «Принцесса Ариана, младшая дочь правителя Гавартола, короля Бартахора». «О-о-о!» — отрешенно протянул я, находясь в слегка шоковом состоянии. «Вот тебе и о-о-о!» — передразнил меня маг. «На кой проклятый ты ее спасал?» «Да кто же знал, что у монахов в застенках принцесса?» «Это политика Крейбен. Ты вот в курсе, что в одной из камер на, кажется, пятом уровне содержится один из светлоэльфийских магов, глава какого-то там клана? И не просто так, а по договору с их же правителем?» «Конечно нет». «Ну вот». «А мало того, что ты меня оттуда вытащил, так еще и принцессу Гавартолы прихватил». Весело заметил Лосаерос. Правда, с чего он так веселится, я понять не могу. «И будь уверен, очень скоро они очухаются и проверят весь лес в округе, а после быстро оцепят весь остров, когда поймут, что нас там нет. Ордаловцы приложат все возможные и невозможные усилия, чтобы мы не покинули Харит-Хадур. В крайнем случае попытаются убить. Ведь если девочка вернется домой, то грядет громкий политический скандал. Гавартол и Насхар и так на ножах из-за происков темных эльфов. А тут еще пропавшая принцесса, которую, как оказалось, выкрали монахи. Сами или не сами, не суть важно». «Подавится», — с некой угрозой жестко произнес я. «А насчет девочки? Как доберемся до материка, то, думаю, обязательно поможем ей переправиться на родину. Верно?» «Почему бы и нет?» Как-то подозрительно прищурился Лосаерос, уже совершенно другим взглядом, посмотрев на ребенка. «С королем Бартахаром я пока что еще лично знаком не был». «А тогда откуда ты ее знаешь?» Не особо понял его фразу про личное знакомство с королем. «Видел года три назад в столице Насхара, на балу в честь дня рождения принца Икана. Хоть оба королевства и враждуют постоянно, но порой между ними бывает и мир. В тот день принцу исполнилось 16 лет, а принцессе было 12. Их хотели обручить, чтобы навсегда скрепить мирный договор между странами. И обручили. А полгода назад принцесса пропала». «Принцы, принцессы, правители», — скороговоркой пробормотал я. «Политика и мирные договоры. Понятно. В общем, как всегда. А украли ее, небось, потому, что возможный брак между двумя династиями правителей кого-то не устроил?» «Скорее всего», — подтвердил мои мысли архимаг. «Да и к тому же, несмотря на то, что Ариана — младшая дочь правителя и на трон никогда претендовать не будет, многие из тайн королевства ей все же известны». «Хм, а спрашивать о том, что ты там делал, я думаю, смысла нет, да?» «Ну, я так и понял. Тайны, тайны, еще раз тайны», — с тоской добавил я, чем изрядно повеселил Лосаероса. «Дверь в нашу комнату закрыта?» Кивнул в сторону входа. «Конечно», — хмыкнул маг. «Тогда буди». Лосаерос подошел к спящей девочке, прикоснулся ко лбу и произнес короткую фразу. Принцесса Ариана в тот же миг открыла глаза и поймала взгляд склонившегося над ней мага. Я боялся, что она закричит или заплачет, или... В общем, реакцию испуганного ребенка предсказать несложно. Но того, что произошло в следующую секунду, ни я, ни маг никак не могли ожидать. «А я вас знаю», — приятным и красивым голосом произнесла принцесса Ариана, потом повернула голову и посмотрела на меня. «И вас». «Здравствуй, Гаран. Как там мой сын?» — с тенью грусти спросил вошедший в помещение невысокий крепкий мужчина. «И тебе не болей, друг мой», — отозвался нейрохирург. «Восстанавливается твой сын потихоньку. Вот, посмотри». Он вывел на монитор несколько картинок с камер, встроенных в довольно причудливое устройство, созданное на основе регенерационной камеры и виртуальной капсулы нового поколения. Еще немного времени, и его тело полностью будет соответствовать тому, что было до аварии. Вот только...» Гаран Акамирович прервался для того, чтобы закурить очередную сигарету, хотя пепельница и так была уже битком забита. «Его мозг... Я никак не могу понять, что с ним происходит. Все процессы в норме, нейронная связь стабильна, но самого сознания... Как бы это поточнее сказать? В общем, его нет». «Как это нет?» — протянул руку к пачке сигарет Борислав Паулинович. «Он же жив! И к этой дурацкой игре подключен!» Мужчина нервно затянулся и выдохнул дым. «Кира, кстати, нашла его уже и скоро встретится. Сын там сейчас в какой-то закрытой территории, на которую проникнуть ей вообще никак нельзя. Вот она ждет, когда он вернется на материк. Впрочем, я особо в подробности этого да нельзя странного игрового процесса не вдавался. Мне важны сами факты». «Вот как раз-таки об игре я и хотел бы поговорить». Дождавшись, когда выговорится Борислав, задумчиво произнес Гаран. «Дело в том, что эти капсулы работают по иному принципу, чем те экземпляры, что сейчас массово распространены во всем мире. И не будь у меня перед глазами такого вот случая, как с твоим сыном, я никогда бы об этом не узнал. Старое поколение только лишь подключало пользователя к серверам игры. Скажем так, копировало сознание. А это...» — кивнул он в сторону с виду хаотичной конструкции — «каким-то образом полностью перенесла туда его сознание». «Невозможно!» — покачал головой Борислав. «Я знаю эти капсулы от и до. Эта ошибка может произойти из-за того, что мы модифицировали ее?» «Нет, увы, но нет. Я все перепроверил не один раз», — не согласился с ним Гаран. «Знаешь что? А подними-ка ты полную документацию по их разработке. Не было ли там какого-то странного блока, свойства которого были слегка преуменьшены? Если да, то наше вмешательство вполне могло активировать его». «К чему ты клонишь?» «К тому, что мы не все знаем о корпорации Life и тех, кто стоит на самом верху», — указал пальцем в потолок Гаран, намекая на таинственных работодателей, коих никто из совета директоров так ни разу и не видел. «Несмотря на то, что работаем в ней далеко не первый год. А если к этому прибавить внезапное исчезновение Дмитрия Росова и его мысли насчет...» Дальше нейрохирург продолжать не стал, ведь Борислав и так его отлично понял. «Хорошо, я достану копии документов. В течение недели или двух». «Смотри, как бы тебя на этом не поймали. Капсулу ведь, ту, что ты привез, так и не нашли, хоть и сняли все подозрения». «Буду осторожен», — хитро улыбнулся Борислав. «А следы я все так глубоко спрятал, что Лайфу проще признать, что это именно первый тестовый образец был уничтожен в той машине из-за случайного стечения обстоятельств, приведших к аварии. Правда, служба безопасности меня до сих пор под ненавязчивым колпаком держит из-за этого случая». Принцесса Ариана, к тому же еще и Оракул. После того, как она рассказала нам свой сон более чем месячной давности, по-другому ее и не назовешь. И даже не сон, а как бы видение наяву, что позволяет взглянуть на мир совершенно иначе. Вот только есть одно «но». Оракулов в мире Нория не существует. Вообще. Как и предсказателей и прочий видящий будущее люд. Это в принципе невозможно. Ладно, я, допустим, могу предположить, что кто-то из местных неигровых персонажей может предсказать поведение непися или что того ждет в скором времени. Но игрока... Смахивает на бред, да? Но нет, это правда. Она знала, что появится бессмертный человек, который спасет ее и некого мага по имени Лсаэрос. Она знала, кто я. Она знала мое настоящее имя, которое, кстати, и произнесла с большей уверенностью, чем мой игровой ник. С трудом верится, что и скины, которые, разумеется, имеют выход в мировую глобальную сеть, будут так явно нарушать, по идее, незыблемые законы игры. Хотя о чем я говорю? На моей памяти эти законы уже далеко не один раз летели коту под хвост со всеми сценариями и принципами игрового процесса. Хорошо, хоть Архимаг не стал допытываться, с каких это пор Крейбин не совсем Крейбин. Он и глазом-то не повел, когда понял, что девочка — Оракул. Это по его терминологии. Как он мне потом объяснял, в карете, после того, как мы покинули деревню, такие, как Ариана, рождаются раз в тысячелетие, и легенд о подобных разумных очень много. Вот только дар у Оракула может проснуться в любое время, в любом возрасте. Поэтому заранее выявить подобного человека, эльфа, гнома и так далее, Оракулом может быть представитель любой расы. Совершенно невозможно. Интересно, это совпадение? Или у монахов она все же оказалась именно из-за информации, что содержится в такой миленькой головке? «Мы скоро приедем, да?» — ласковый, завораживающий голос принцессы. «Да, дитя», — ответил Лсаэрос. «А потом мы сядем на корабль и покинем этот неприветливый остров». «И отправимся к оркам», — улыбнулась девочка, заставив меня нервно передернуть плечами. «Страшновато становится, когда понимаешь, что кто-то может предсказать твое будущее практически в любой момент времени». «Самое веселое или невеселое?» Было, когда мы обсуждали с магом возможную погоню за нами и как уйти от нее живыми, и девочка радостно произнесла, что сегодня мы не умрем. И завтра тоже. И послезавтра. Зато на вопрос Лсаэроса о том, знает ли она точную дату смерти каждого из нас, девочка согласно кивнула. Дальше маг спрашивать не рискнул, а сама Ариана рассказывать об этом и не собиралась, отлично понимая, что некоторые темы лучше не поднимать, пока о них не спросят. И даже когда спросят, тоже лучше не говорить. «Когда прибудем в Фадлас, останешься с ней», — привлек мое внимание Лсаэрос и стал объяснять, что мы будем делать дальше. «Возле порта есть вполне приличный трактир, где богатые купцы останавливаются. Называется Эльброн. Остановитесь там. А я пройдусь по причалам, трактирам и кабакам. Присмотрюсь к кораблям и капитанам. Воздействовать магией крови на кого-то ниже рангом просто нет смысла». «А может, просто заплатим?» Не верилось мне, что все так легко пройдет. «Ну, до материка в ближайший порт Насхара нам, может, и хватит денег», — протянул архимаг. «Вот только я уверен, что там нас уже будут ждать люди Зархана, впрочем, как и в темном лесу. И к тому же не забывай о бордаловцах. До пустоши орков в здравом уме никто не пойдет ни за какие деньги. Слишком опасно». «Тогда какой смысл воздействовать магией на капитана?» «Такой, что капитан — это капитан!» Выделив последнее слово, маг поднял указательный палец вверх. «И его приказы не обсуждаются в принципе. Только первый помощник и маг могут что-то возразить. Но с помощником, мы, думаю, потом всегда успеем разобраться». «А маг?» Невинно поинтересовался я, отлично зная, что маг — это все-таки проблема, особенно если он высокого уровня. «Маг?» — задумчиво произнес Лсаэрос. «С магом я тоже что-нибудь придумаю, при удачном стечении обстоятельств». Что ж, самоуверенность Лсаэроса весьма похвальна. Надеюсь, он знает, что делать. Иначе все это просто зря. Дальнейший путь до города мы проделали молча. Девочка дремала, а мы, уже обсудив все, что можно, предпочли просто ехать в тишине. Несмотря на мои опасения, никаких задержек на воротах Фадла стражники нам не устроили. Пропустили сразу же после того, как заглянули в карету и удостоверились в высоком положении людей, находящихся в ней. А заодно получили в свои руки 300 ирен за хорошую службу. «Эх, а ведь у нас денег и так практически не осталось. В тех мешочках, что я забрал тогда у бандитов, были сущие копейки». Кстати, о внешности. Амулет Арума я снял заранее, в паре километров от города, вернув себе свой истинный облик. Так что двоих истинно благородных они увидели сразу же, меня и принцессу. А архимаг? От него и так за километр несло силой и величием, несмотря на полностью опустошенный магический источник. Поэтому небольшая сумма на «выпить за здоровье господ» лишь утвердила нашу принадлежность к отпрыскам голубой крови. И вот, решив не рисковать, оставаясь на первом этаже трактира, я оплатил номер в Эльброне сразу за весь день и поднялся с девочкой в комнату. Алсаэрос, удостоверившись, что все в порядке, сразу покинул нашу компанию, забрав у меня почти все оставшиеся деньги и пообещав управиться как можно скорее. И в этом я с ним согласен. Чем быстрее мы покинем остров, тем лучше. «Кушать хочешь?» — поинтересовался я у девочки. «Спасибо, но нет, да». Ариана мило улыбнулась, поняв, что чуть не произнесла мое настоящее имя. «Крейбен, я никак не пойму, почему тебе так не нравится твое настоящее имя?» «Не нравится, и все тут. Не стал я развивать тему. Пойду спущусь вниз. Побудешь одна? Я только попить возьму, да перекусить себе что-нибудь, и вернусь. Вот, держи ключ. Закройся изнутри и никого не впускай. кроме меня или Лсаероса. Хорошо. В зале трактира было довольно спокойно и мирно. Никто не шумел, не ругался. Элитное заведение вроде как. Хотя охранники вон присутствуют. Вооруженные, понятное дело. Трое крепких высоких мужиков. Один у дверей стоит, другой рядом со стойкой, а третий у лестницы на второй этаж. Нашел трактирщика. Тот принял у меня заказ и отошел на кухню, к поварихам. А еще через десяток минут я поднялся обратно в комнату, неся в руках графин со слабеньким вином и небольшую жареную птичку. «Крейбен!» Стоило постучать в дверь, как она мгновенно открылась, и Ариана с взволнованным криком бросилась ко мне. «Нам срочно нужно в порт!» «М?» Промычал я с набитым ртом. «Ага, не удержался, откусил кусочек жаркого по дороге». «В городе монахи! Я их...» Девочка задумалась, подбирая слова. «Увидела!» «Проклятие!» Выругался, кладя на стол тарелку и графин. «Где они сейчас?» Ответом мне было растерянное пожатие плечами. «Я не знаю». «А-а-а!» Эмоционально взмахнул я рукой. Понятное дело, что пока она, как оракул, не научится управлять своим даром, все эти видения будут возникать хаотично и сами по себе, независимо от ее желания. «Уходим! Быстро!» Схватил Ариану за руку и потянул за собой. «Если орталовцы не дураки, а они не дураки, то быстро догадаются, кого и где искать. Вариантов-то у нас немного. Порталов в Адласе нет, свитки не работают. А значит, есть только один путь покинуть остров. На корабле». Выбежав из трактира, словно там был пожар, мы со всех ног кинулись к складам в порту. Там хотя бы можно будет спрятаться. Ведь в этой части города огромных помещений размером, наверное, с половину футбольного поля хватает. Десяток точно есть, если не больше. И здания так близко стоят друг к другу, образуя узкие проходы, забитые ящиками, мешками, досками, старыми поломанными телегами и прочим хламом, что там не то что двое человек, там большой вооруженный отряд без проблем спрячется. «Где же мне тебя искать, Талсаэрос?» — тихо прошептал я, укрывшись с принцессой во втором ряду склада. Отсюда, если что, и опасность заметить можно будет, и перебраться быстро вглубь, скрывшись от врага. Слева от складов, если смотреть на город с моря, выступали далеко в гавань три двухсторонних пирса для швартовки судов. Еще дальше пара длинных причалов для лодок. А справа два грузовых пирса со специальными приспособлениями для разгрузки судов. На берегу вдоль порта стояли таверны, кабаки и прочие места для отдыха, а также торговые здания. Ну а дальше уже начиналась городская черта. И в гавани Фатласа находилось сейчас порядка 15 судов. 8 из которых были пришвартованы к пирсам, а остальные бросили якорь у самого выхода в открытое море. Учитывая немалые размеры портовой части Фадласа, нашего архимага я тут могу искать очень долго. Хорошо, самих монахов пока что не видно. «Крейбен, вон Лсаэрос!» Девушка подергала меня за рукав, привлекая внимание, а потом указала в сторону причалов. «Вот это у нее зрение!» — прищурился я, всматриваясь вдаль. «Мгновенно мага засекла». «Молодец!» Лсаэрос прогуливался по второму пирсу вместе с высоким мужчиной, одетым в черный с золотой вышивкой костюм и шапку-треуголку. Тот в данный момент указывал магу на один из самых крупных и больших кораблей, стоявших в глубине гавани. Серо-коричневый фрегат с белоснежными парусами и статуей какой-то голой девицы под брусом, выступающим с носа судна. Неужели архимаг еще не подчинил себе этого мужчину, а только лишь разговаривает? Вон как радостно руки пожимают, да еще по спине похлопали друг дружку. Прямо как старые друзья. Хотя я понятия не имею, как там должна правильно работать магия крови в этом случае. Может, наоборот, только лишь располагает к себе и затуманивает разум, а не полностью подчиняет, делая из человека послушную собачку. «Пойдем», — позвал я девочку. Пробравшись между складскими зданиями и стараясь не выпускать из виду мага и мужчину, мы побежали к пирсу. «Крейбен?» — удивленно произнес Лсаэрос, когда мы приблизились к ним. «Что злу?» — тут монахи. Прервав его, выпалил я. «Где они сейчас?» — уставился на меня маг. «Ты у меня-то спрашиваешь?» «Я что, оракул?» — намекнул я, что данный вопрос надо бы не мне адресовать, а девочке. Ариана сказала, что они уже в городе. Мужчина в треуголке молча смотрел на нас, стоя чуть в стороне. Очень внимательно слушал, но вступать в разговор даже не собирался, судя по его виду. А больше он ничем свою заинтересованность новыми лицами не показал, словно уже знал нас заранее. «Кирк», — повернулся Лсаэрос к мужчине, — «мы можем отплыть прямо сейчас». «Можем, но часть матросов еще в городе, человек 5», — недовольно скривился тот. «И я бы не хотел оставлять своих людей здесь. Пусть они и те еще любители крепкой выпивки, но лучших моряков можно только у дроус искать». «А, видимо, придется», — заметил я. «Вон и наши ордаловцы». По широкой, мощенной камнем дороге, видимо, используемой для перевозки грузов из порта в центр города и дальше к воротам, в нашу сторону направлялось 3 монахов и 6 воинов, каждый из которых, кроме меча в ножнах на поясе, имел еще и висящий за спиной арбалет. Нас они еще, конечно, не заметили, но учитывая, как быстро стал расходиться весь народ в порту, что местные, что игроки, редкие гости Фадлоса, дело за этим не станет. Лишь мы тут и маячим, как бельмо на глазу. «Уходим», — тут же заявил архимаг, и мы торопливо пошли к началу пирса. «Где ваша лодка, Кирк?» «Там», — кивнул тот в сторону самого дальнего причала. «Проклятие!» «Они нас заметили», — прокомментировал я действия монахов. «Разделились зачем-то. 3, включая монаха, остались на месте, остальные идут к нам». «Так, я забираю девочку и ухожу на корабль», — быстро сориентировался Кирк, на что Лсаэрос лишь отмахнулся. «Да, поторопитесь. Ариана, иди с ним, ему можно доверять», — ответил маг на молчаливый вопрос девочки. «У вас будет час», — добавил напоследок капитан, вынимая из ножен саблю и кидая ее магу. «За это время уж как-нибудь постарайтесь добраться до корабля живыми. Крейбен, а для тебя у меня оружия, увы, нету». «Своим обойдусь», — оскалился я, материализуя в руках кинжалы хаоса. Капитан и девочка сорвались на бег, а мы рванули на перерез ордаловцам. «Кто ты?» Жестом остановив своих людей, один из монахов откинул капюшон и бросил на меня хищный взгляд. Я сразу же узнал Ра-Лама, несмотря на частично обгоревшее и покрывшееся волдырями лицо и оплавленные волосы. По-видимому, он попал под огонь людей, напавших тогда на монастырь. «Надо их отвлечь», — забрежила мысль. Кирк и Ариана еще не добрались до лодки. «Я тот, кому ты предложил стать вашим послушником», — криво усмехнулся я. «Крейбен?» — удивлению монаха не было предела. «Ты!» — гневно зашипел он. «Подлая тварь, предатель, да и к тому же убийца! Как?» «Я не убивал никого из ваших людей, Ра-Лам», — отрицательно покачал я головой, прерывая мужчину. «И ты думаешь, я тебе поверю?» «Мне плевать. Вы ничем не лучше тех, кто убил вашего жреца и устроил огненное представление на поверхности монастыря». «Он не врет», — внезапно раздался голос из-под капюшона высокого монаха, худобу которого с трудом скрывала мешковатая ряса. «Не врет», — разочарованно протянул Ра-Лам. «Тогда не мешай нам, Крейбен. Мы заберем мага и девочку и уйдем, оставив тебе жизнь. Это ценнее тех денег, что заплатили тебе за их спасение». «Ра-Лам!» — сощурил я глаза. «Ты глубоко ошибаешься. Мне не платили за их спасение. И для меня нет ничего ценнее свободы». Монах обреченно вздохнул и... Резкий взмах рукой, и я с трудом отбил летящий мне прямо в сердце метательный нож. «Ух ты ж!» А в следующий миг монах, сделав пару плавных и быстрых шагов, вплотную приблизившись ко мне, и двумя ударами отправил мою тушку в недолгий полет. На несколько секунд, буквально выбив из меня дух. Система радостно сообщила, что на мне висит оглушение и обездвиживание на 5 секунд. «Ага, а то я не чувствую». Хорошо хоть упал так, что отлично видно архимага, одновременно обороняющегося от 2 монахов и 1 воина. Остальные, как я понял, отправились догонять Кирка и Ариану. Сильный рывок, и меня поднимают за шиворот. «А, снова мой старый знакомый, Ра-Лам. Ты знаешь того, кто убил Долзира, старшего жреца?» — пояснил монах, увидя тень недоумения на лице. «Нет», — честно отвечаю я. «Плохо». Он небрежно отбросил меня в сторону, словно ребенок, надоевшую куклу. «Никогда, никогда не попадайтесь под руку высокоуровневым персонажам». Больно ударившись спиной обо что-то очень жесткое и твердое, я кулем свалился вниз и очень неудачно уткнулся лицом в землю. «Сколько там дебаф висеть будет?» «Ого! 8 секунд. За это время можно много что успеть сделать. Прости меня, Алсаэрос. Это не ты бесполезен, а я. С дуру ума решил попытаться вступить с ними в открытое противостояние. Вот же разлёгся-то, а? Раздается чей-то веселый молодой мужской голос. Меня рывком переворачивает на бок, и в губы упирается узкое горлышко склянки с зельем. С трудом раскрываю рот и кривлюсь от противного кислого вкуса. «Как очухаешься?» — радостно подмигивает незнакомый парень лет 30, одетый в серо-зеленый балахон, покрытый в некоторых местах засохшими пятнами грязи и следами копоти. «Хватаешь мага и валишь отсюда! Понял?» Кое-как согласно кивнул ему в ответ. Парень исчезает из моего поля зрения и что-то кричит ордаловцам. Шум, крики и... В мою сторону дохнуло жаром. Метрах в 6 от стены дома, о которую я и ударился, брошенный монахом, застыла стена огня. Кажется, я догадываюсь, кто поджег монастырь. Зелье наконец-то подействовало, скинув дебаф на 4 секунды раньше положенного срока, и полностью восстановило мне здоровье и выносливость. Вскакиваю на ноги и, стараясь держаться подальше от огня, выбегаю к пирсу. Архимаг лежит на земле. Еле шевелится, но главное, он жив. А вот парня не видно, как и монахов с воинами. Стена огня образовала замкнутый круг, из центра которого и раздаются звуки боя. Взваливаю архимага на плечо и несусь к причалу. Нам подойдет любая лодка. Пора сваливать. Здесь становится слишком жарко.